Прожить день и дождаться 19:00 казалось почти невероятным. Чтобы хоть немного отвлечься, я решила проверить, в городе Земцов или успел благополучно его покинуть. Достала из сумки ноутбук и принялась обзванивать гостиницы, начав с самых дорогих. Звонила на ресепшн, представляясь менеджером службы доставки, и интересовалась, у себя ли Юрий Германович. «А в каком он номере?» — спрашивали меня. «Извините, я только знаю, что он остановился в вашей гостинице». Уже на третий раз мне повезло. Земцов снял номер в Олимпии. «Люкс с видом на старинный собор», — с гордостью сообщила девушка. «Отправиться к нему сейчас?» Не имея на руках ни единого козыря, трудно ожидать, что разговор состоится. Пожаловал он наверняка с охраной. Хотя вряд ли ему стоит чего-то опасаться, когда под рукой Стас. Допустим, я окажусь в номере. Нанесу ему незначительные увечья и заставлю отдать приказ отпустить моего мужа. Я готова рискнуть, но не жизнью ребенка. Если дело не выгорит, я не смогу помочь ни мужу, ни мальчику. Значит, с разговором придется повременить. В этот момент раздался звонок мобильного. Я схватила его, уверенная, что звонит Рахманов, но номер высветился незнакомый. Прикидывая, кто это может быть, я ответила. И в первое мгновение решила, у меня слуховые галлюцинации, потому что звонила Лика. Голос ее звучал по-детски испуганно. Тонкий девичий голосок. «Юля, вы меня слышите?» «Разумеется», — с трудом ответила я. «Вы обещали мне помочь». «Обещала, но вы, похоже, в моей помощи не нуждаетесь». «Нуждаюсь. Очень. Кажется, я в безвыходном положении». «Хорошо, что вы это понимаете». «Мой отец меня убьет». «Вы повторяетесь», — с излишней резкостью буркнула я. «Неужели вы все еще сомневаетесь? И по-прежнему хотите, чтобы я вернулась к нему? Хотите быть соучастницей убийства?» Это было уже слишком, но я призвала себя к терпению. «Я постараюсь вам помочь, но для этого нужно, чтобы вы мне хоть немного доверяли». «Кто это тут говорит о доверии?» — мрачно усмехнулась я. «Я вам верю», — промямлила она. «В таком случае я предлагаю встретиться и обсудить ситуацию. Где вы находитесь?» На самом деле меня интересовал лишь один вопрос — где ребенок? Но я боялась ее спугнуть. Сейчас было важно встретиться с ней, тогда у меня появится шанс. «Хорошо, давайте встретимся», — ответила она после минутной паузы, показавшейся мне бесконечно долгой. «Возле цирка, через полчаса. Это подойдет?» «Подойдет. Я буду ждать вас в машине». Она отключилась, а я направилась к цирку. Полчаса — большой срок. А если за это время Лика решит, что доверять мне не стоит? Тут же в голову пришла другая мысль. А если за мной следят? Люди Стаса, к примеру. И я приведу их к девчонке. Я принялась петлять по переулкам, то и дело поглядывая в зеркало. Не похоже, что за мной кто-то увязался. Но уверенности по-прежнему не было. Напротив, беспокойство возрастало. Через полчаса я тормозила возле здания цирка. На площади многолюдно. Лика, должно быть, именно поэтому выбрала ее для встречи. Иллюзия безопасности. Надежда, что в таком месте ей ничего не грозит. Глупая надежда. Я быстро оглядела площадь, мгновенно отмечая все. Три припаркованные неподалеку машины оказались пусты. В той, что чуть дальше, водитель сидел с праздным видом, курил, приоткрыв окно. Стайка молодежи на скамейке, этих можно смело исключить. Женщина на стоянке такси поглядывает на часы. И тут я увидела Лику. То есть я увидела ее чуть раньше, но не сразу поняла, что это она. Девчонка в короткой юбке, белые носки, кеды, волосы заплетены в две косички, наушники с розовой опушкой и огромные очки от солнца. Она поднялась со скамейки и очень быстро направилась к машине. На вид ей можно было дать лет 15. Неплохая конспирация. Дверь распахнулась, и Лика оказалась рядом со мной. Я тут же тронулась с места. «Куда мы едем?» — испуганно спросила Лика. «Пока не знаю», — ответила я. «Будет зависеть от того, что вы мне расскажете». Она сложила ладошки на коленях, сняла очки и уставилась на меня небесно-синими глазами. «Скажи мне сейчас кто-то, что она способна похитить ребенка? Я бы в жизнь не поверила». Хотя была уверена в обратном. «Как там ваш Виссарион?» — тонким голоском спросила она и смущенно отвела взгляд. Я не хотела сделать ему больно, но у меня не было другого выхода. Он в порядке, — перебила я, не желая слушать ее оправдания. Я очень переживала, — сморщила она носик. Он ведь совсем старенький. Может, мы перейдем к делу? Девушка разгладила подол юбки, вроде бы о чем-то размышляя. Скорее всего, прикидывала, что стоит мне сказать, а чего не стоит, справедливо полагая, ее обаяние на меня не действует. «Рахманов обещал вернуть мне бумаги», — выпалила скороговоркой. «Но я боюсь, он меня обманет». Я кивнула, глядя в зеркало, наблюдая поток машин за своей спиной. Лика посмотрела на меня с сомнением. Моя реакция была ей непонятна. «Почему он решил их вернуть?» — задала я вопрос. Она пожала плечами. «Наверное, это ловушка. Он сдаст меня отцу». Девчонка вновь уставилась на меня, прикидывая, знаю я истинную причину или нет. «Очень на него похоже», — опять кивнула я. «Но мне нужны эти бумаги. Помогите мне». «Как?» «Я уверена, вы сможете. Вы такая отчаянная, и у вас есть опыт. Я права?» «Где вы должны встретиться?» «В парке Победы в 19:00. Я боюсь, он передаст мне бумаги, но не позволит уйти. Мы должны придумать, как это сделать». «А что по этому поводу думает ваш друг?» «Кто? А, он меня бросил. Решил со мной опасно иметь дело». «После того, как вы похитили ребенка?» Такого она не ожидала, к тому моменту успев успокоиться. Рот ее чуть приоткрылся, взгляд заметался испуганно. Она попыталась открыть дверь, а я ударила ее локтем в солнечное сплетение. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы она могла понять. Мое терпение на исходе. «Хватит мне врать», — сказала как можно спокойнее. «Хочешь, чтобы я тебе помогла, говори правду». Она заплакала. Может, от боли, но скорее от обиды. Вряд ли ей раньше приходилось терпеть тычки. «Где ребенок?» — резко спросила я. «Не знаю», — замотала она головой. «И как в этом случае ты надеешься получить бумаги?» Вопрос излишний, но я все равно его задала, сдерживаясь из последних сил. Мне хотелось схватить ее за плечи, а еще хотелось ударить. И не один раз, столько раз, сколько потребуется, чтобы вытрясти из нее правду. «Где ребенок?» — повторила я. «Попробуй соврать, и быстро встретишься с папашей». «Я правда не знаю, клянусь, пожалуйста, не бейте меня!» Она захныкала, прикрываясь руками, а я ткнула ее лицом в крышку бардачка. Она взвизгнула, хотя и на этот раз вряд ли ей особо досталось. А вот мне вдруг стало стыдно. «Рассказывай». «Мы... я и Володя. Мы решили, что единственный выход — похитить сына Рахманова. Когда мы еще были любовниками... В общем, я кое-что знала о его жизни. Я не была в его доме, но сына он мне показал. Мы ехали мимо парка, где мальчик гулял с няней, и Рахманов принялся хвалиться, какой у него замечательный сын. Близко подходить мы не стали, но я хорошо разглядела ребенка, и Рахманов сказал, мальчик гуляет в парке каждое утро. Вы похитили ребенка, что дальше? Не думайте, я не собиралась делать ничего плохого. Просто у меня не было другого выхода. Мы прятались в квартире Володиного знакомого. Привезли ребенка туда. Я вовсе не планировала держать его долго. Надо было связаться с Рахмановым. Я не решилась звонить из квартиры или по мобильному, ведь нас могли обнаружить. Возле супермаркета был телефон-автомат, и я пошла туда. А когда вернулась... Она всхлипнула. Ребенок исчез, а Вова... Он лежал в прихожей. Мертвый. Вы мне верите? Я кивнула, хотя ее рассказ мог грешить неточностями. Допустим, ты говоришь правду. Кто, по-твоему, увез ребенка? Люди Рахманова? Не знаю, вздохнула она. Получается, что так. Тогда довольно наивно полагать, что он вернет тебе бумаги. В лучшем случае он сдаст тебя ментам. Вскоре появится твой папаша и заберет тебя за небольшую мзду. Или Рахманов сразу спровадит тебя к нему за куда большие деньги. А если ребенка забрал кто-то другой? Нахмурилась Лика. Кто? Люди моего отца. Тогда им стоило дождаться тебя в квартире и прихватить вместе с ним. Точно так же поступил бы Рахманов. Он на редкость злопамятен и подобное не прощает. «Послушайте», — заторопилась Лика, — «я звонила ему еще раз, и мне показалось... Нет, я уверена, он думает, что ребенок у меня. Он очень нервничал, грозил мне, сказал, если с его сыном что-то случится, он меня живой в землю зароет. Вряд ли притворялся. Какая разница, где сейчас ребенок? Главное, чтобы Рахманов верил, что он у нас, у меня. И тогда мы сможем получить бумаги. Разница есть, — сказала я. Это мой ребенок. Лика моргнула, попыталась что-то сказать и замерла с открытым ртом. Но с удивлением справилась довольно быстро. Как это ваш? Очень просто. Рахманов его отец, а я мать. Но как же... Ты так много врешь, что верить тебе трудно, — вздохнула я. Что, если это ты убила Вовку? Да с какой стати? Он захотел выйти из игры, а ты не могла этого позволить. Решила, что другого выхода нет. Клянусь, я этого не делала. И я не знаю, где ваш ребенок. Вы меня Рахманову сдадите? Спросила испуганно. Он же меня и вправду в землю зароет. Вы что, этого не понимаете? Если сына я не найду, Рахманов для этого не понадобится. И тебя я не сдам. По одной причине. Ты мне нужна. Не спрашивай, зачем, но если попробуешь удрать, убью. Все ясно. Она затравленно таращилась, а я продолжала колесить по городу. Говорит Лика правду или врет по обыкновению? Одно ясно, в ее встрече с Рахмановым теперь нет никакого смысла. Он, конечно, сможет вытрясти из нее, где находится ребенок, но лишь в том случае, если она сама это знает. А если нет? Если нет, я не спасу сына и при этом лишусь возможности помочь Тоне. Развязать ей язык я и сама сумею. Сейчас важно найти место, где можно спрятать девчонку. Было бы проще отвезти ее к отцу, но Земцову я не доверяла. Он получит свою дочь, а я так и не увижу Тони. С надежным местом тоже проблемы. К Виссариону нельзя, квартира, в которой я живу, тем более не подходит. К тому же, занятая поисками, сторожить девчонку я не смогу. Остается Дэн. Парадокс в том, что его контора — единственное место, где я могу спрятать Лику. Ее ищут все. Люди долгих, отец. А теперь, скорее всего, еще и полиция. К Дэну им не подобраться. Вот только как он сам поведет себя. Решит мне помочь или затеет собственную игру. Например, сдаст ее папаше. Или попросту убьет, если Земцов как раз этого страстно желает. И я не в силах ему помешать. Но другого выхода не было. Придется рискнуть. Я попыталась успокоить себя тем, что риск не так уж велик. Если Земцов получит то, что хотел, какой резон избавляться от Тони? И мрачно усмехнулась. Никакие резоны подобным типам и не нужны. Чужая жизнь для них не дороже копейки. А что ты скажешь о себе? Жизнь девчонки для тебя что-то значит? Вот только угрызений совести мне сейчас и не хватает. Если удастся договориться с Дэном, я выторгую ее жизнь. Стоя на перекрестке, я взвешивала все «за» и «против». Не обращая внимания на Лику, достала мобильный и набрала номер ее отца. «Юлия Витальевна?» — с издевкой спросил он. «У меня хорошая новость. Я нашла вашу дочь». Лика испуганно замерла при этих словах, а я продолжила. Думаю, через пару часов она будет у меня. В таком случае передайте ее Стасу и возвращайтесь. Здесь вас ждет муж и моя признательность в виде солидной пачки банкнот. Он отключился, а я вновь мрачно усмехнулась. Старик пытается меня уверить, что находится за сотни километров отсюда, а между тем он на соседней улице в Олимпии. А значит, никакой встречи с Тони не планировалось. Я сдам девчонку Стасу, но из города мне не вырваться. Что ж, выбора больше нет. Через 20 минут я подъезжала к дому, где жил Дэн. Все это время Лика сидела, не произнеся ни слова. Но когда машина замерла перед воротами, спросила. «Куда мы?» На табличку рядом с дубовой дверью она внимание обратила и приободрилась. Охранная контора, должно быть, вселила определенные надежды. Вряд ли она предполагала, как обманывается. Я посигналила, стараясь не думать об этом. Открыла окно и помахала рукой, глядя в объектив видеокамеры. Ворота медленно открылись, и мы въехали во двор. «Они нам помогут?» — вновь спросила Лика. «Бог знает, кого имею в виду». Показался охранник с неизменными доберманами. «Идем», — сказала я Лике и вышла из машины. «Надеюсь, Дэн не откажется со мной встретиться». Стараясь не смотреть на собак, обратилась я к охраннику. Лика испуганно жалась ко мне. Охранник кивнул, и мы все вместе вошли в дом. «Хозяин в гостиной», — сказал мужчина. Дэн расслабленно сидел в кресле и смотрел телевизор, вытянув босые ноги. На сей раз он был в джинсах и белой рубашке. Выглядел довольным. Заметив меня, широко улыбнулся. «Сладкая», — сказал нараспев. «Какой приятный сюрприз». «Выполняю условия договора», — сказала я. Его взгляд переместился на Лику, сиротливо стоявшую у двери. «Так это наша беглянка. Ищут пожарные, ищет милиция», — процитировал он. «Дамы, располагайтесь». Он развел руками, точно гостеприимный хозяин при встрече гостей. Лика прошла и села в кресло, поспешно потупив глазки. Дэн ее разглядывал, а выдержать его взгляд мало кому удавалось. Но очень скоро в поведении девушки наметились кое-какие перемены. Она заметно приободрилась и теперь уже не походила на котенка, раздавленного страхом. Даже улыбнулась. «Выпьете что-нибудь?» — спросил Дэн. «Я бы поела», — тоненьким голоском сообщила Лика и вновь улыбнулась. «Сейчас организуем», — кивнул Дэн, продолжая изображать радушие. Снял трубку внутреннего телефона и распорядился принести еду в гостиную. «А девчонка красавица», — заметил весело, вернув трубку на место. «Вы мне тоже понравились», — сказала Лика смущенно. Ямочки на щеках придавали ей особое очарование. «Серьезно?» — поднял он брови. «И чем же?» «Вы красивый мужчина», — задиристо ответила она. «Слышишь, сладкая, похоже, все это видят, кроме тебя», — повернулся Дэн ко мне. «И глаза у вас добрые», — продолжила Лика, надо полагать, приступив к обольщению. «Это точно», — кивнул Дэн насмешливо. «Я тебе больше скажу. Глаза — зеркало моей души. Я сама доброта и всегда готов помочь красивой девушке». Лика взглянула на меня, заподозрив издевку, а я кивнула. «Он такой». Дверь распахнулась, один из охранников вкатил в гостиную сервировочный столик. «Угощайся», — сказал Дэн. «Спасибо», — кивнула Лика, сделала бутерброд с икрой, откусила немного и облизнула губки. Вышла очень сексуально. «Ну, а ты чего не ешь?» — обратился ко мне Дэн. «Не хочу». «Аппетит пропал. Переживаешь из-за сына?» «Выходит, ты уже знаешь?» — сказала я. «Впрочем, неудивительно». «Чего б я стоил, если бы этого не знал?» — самодовольно усмехнулся Дэн. «Большое горе — не повод отказывать себе в мелких радостях. Может, все-таки съешь бутербродик. Девчонка так облизывается, что мысли об оральном сексе уже пару минут держат меня в напряжении». Лика смущенно хихикнула, выпятив грудь. Выглядело это почти забавно. «Ты-то меня не особо радуешь», — добавил он. «Кончай трепаться», — сказала я устало. Села в кресло и потерла лицо руками. «Что ты за человек?» — покачал он головой. «Нет бы просто сказать. Дэн, помоги мне. Отлично знаешь, я перетряхну весь этот городишко, лишь бы моя сладкая лишний раз улыбнулась. Кстати, это случайно не девчонка умыкнула твоего сына?» Лика перестала жевать и испуганно посмотрела на меня. «Угадал? Тогда я не очень понимаю». Ребенка кто-то забрал из квартиры, где они его держали. Приятель Лики убит. «Дэн, знаю, о чем ты подумала», — усмехнулся он. «В общем, это не лишено логики». «Дэн, у меня нет твоего сына, дорогая. Не знаю, огорчит тебя это или, наоборот, утешит». «Я могу быть в этом уверена?» — спросила я с сомнением. «А какой мне смысл врать? Будь он у меня, я бы не отказал себе в удовольствии устроить вам торжественную встречу». «Значит, мальчишку забрали, приятеля кокнули. А где была в это время наша прекрасная девушка?» Звонила Рахманову из телефона автомата. «Это она так сказала?» Я пожала плечами. «Ну, это мы быстро выясним». Дэн подошел к двери и позвал собак. Судя по выражению лица девчонки, она еще не догадывалась, что ей предстоит. И вновь попыталась кокетничать с Дэном. «Ваши собачки?» — спросила она. «Симпатичные». «Ага, на меня похожи. Хочешь иметь настоящего друга? Заведи собаку. Вот я и обзавелся друзьями». Он щелкнул пальцами. Псы молниеносно оказались возле Лики и замерли, глядя на нее. Девчонка испуганно взвизгнула. Дэн подошел и наклонился к ее лицу. «Вот что, сучка безмозглая, если ты вообразила, что чего-то стоишь, забудь об этом сразу и навсегда. Мой песик снимет кожу с твоей физиономии ровно за 3 секунды. Следовательно, у тебя 3 секунды, чтобы ответить на вопрос, где мальчишка?» «Я не знаю!» — отчаянно закричала она, а я, не выдержав, рявкнула. «Прекрати!» «Она меня здорово разозлила своими бабьими штучками!» — хмыкнул он, но собак из комнаты выпроводил. Я вздохнула с облегчением. Лика, все еще держа бутерброд в руке, беззвучно плакала. «Я правда не знаю, правда!» — пробормотала она. «Надеюсь, так и есть», — кивнул Дэн. «В противном случае тебе не позавидуешь. Никто не обещал твоему папаше вернуть тебя в целости и сохранности». «Макс!» — крикнул он. Примерно через минуту появился Макс, взглянул на меня, усмехнулся и молча уставился на хозяина. «Запри эту красотку где-нибудь в подвале», — сказал Дэн, ткнув пальцем в Лику. Она вскочила и, не дожидаясь приказа, направилась к двери. «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Миронов, когда Макс вместе с девушкой покинул гостиную. «Искать сына». «Но меня о помощи не попросишь». «А скажи-ка, милая, если ты его найдешь, вернешь отцу? Или попытаешься сбежать вместе с ним? Поэтому и не хочешь, чтобы я тебе помог. Ведь в этом случае бегство становится весьма проблематичным». «Если подобные мысли тебя посетили, выброси их из головы. На этот раз сбежать я тебе не позволю. Давай по-доброму. Я найду твоего сына, потом отправлю девицу к папаше и позабочусь о том, чтобы он отпустил на волю твоего обожаемого Тони. А дальше все просто. Договорюсь с Рахмановым, чтобы он забыл о своих претензиях и не пытался отобрать мальчишку. Поверь, я смогу это сделать. Как тебе идея?» Я предпочла не отвечать. Впрочем, Дэн вряд ли нуждался в ответе. Ничего хуже нарисованной им перспективы и быть не могло. Мой сын рядом с этим ублюдком. Нет, что бы там ни было, родной отец куда предпочтительнее. Но и бегство виделось смутно. «Если ребенок не у тебя, — сказала я со вздохом, — и не у Рахманова...» «Вряд ли», — перебил Дэн. «Его люди рыщут по городу». «Тогда скверно», — призналась я. «Отец Лики тоже маловероятно. Стас, он человек долгих и вряд ли рискнет похитить сына его близкого друга». «А если они уже не друзья?» — усмехнулся Дэн. Я вскинула голову и уставилась в его глаза. «Это я так, гипотетически. Бог знает, что за кошка могла пробежать между ними. Рахманов в курсе всех его дел. Вдруг Долгих решил, что для него это обременительно. Тогда его проще пристрелить? Я бы так и поступил, но Рахманов отнюдь не дурак. Мог подстраховаться. Вот и лишился сына. Я говорила с ним. Не похоже, что он подозревает Долгих. Я бы сказала, он свято верит в его дружбу. И умники иногда ошибаются. Стас весь день не звонил ни разу. Такое впечатление, что он обо мне забыл. Вслух подумала я. «Они тебе не доверяют», — пожал плечами Дэн. Подошел ко мне и уткнулся лицом в мое плечо. «Я соскучился». «Мне надо идти», — отпрянув, сказала я. «А благодарность?» «Дэн, я должна поговорить со Стасом». «Ладно, ладно». Он резко выпрямился. «Надеюсь, ваш разговор много времени не займет. И сразу сюда, очень прошу. Не зли меня. Достало твое упрямство, дорогая». Выехав за ворота, я вздохнула с некоторым облегчением, потому что до последнего сомневалась, что смогу беспрепятственно покинуть дом. Взглянула на часы. Время поджимало, а мои дальнейшие действия виделись смутно. Прежде всего, следовало встретиться со Стасом и попытаться прояснить ситуацию, а потом наведаться к Земцову. Пора произвести обмен. И тут требовалась большая осторожность. Я почти не сомневалась, он попытается от меня избавиться. Особого беспокойства по этому поводу не было. К такому развитию сценария я готова с самого начала. Главное, чтобы Тони оказался на свободе. А там посмотрим. А вот Дэн очень меня беспокоил. Пока он демонстрировал редкую покладистость, но по большому счету это ничего не значит. Девчонка у него, и как он решит использовать это преимущество, остается лишь гадать. Я набрала номер Стаса. Он откликнулся незамедлительно. «Наконец-то», — сказал ворчливо. «Весь день жду от тебя весточки. Девчонку нашла». «Скажем так, я знаю, где она находится». «Знаешь?» — фыркнул он. «Папаша выразился предельно ясно. Ты должна ее найти и передать мне». «С этим могут возникнуть трудности». «Это твои проблемы». «Ладно, давай встретимся и все обсудим. Жду тебя в квартире. Поторопись». Последняя фраза заставила задуматься. «Он уверен, что в квартире меня нет в настоящий момент». «Логичное умозаключение». Мне положено заниматься поисками, а не лежать на диване. Или он точно знает. Иными словами, следит за моими передвижениями. Я вновь попыталась проверить, есть ли у меня кто-то на хвосте или нет, и вновь безрезультатно. В машине может быть жучок, в этом случае болтаться за мной по городу надобность отпадает. Сменить машину, тем самым вызвав подозрение, что я не собираюсь вернуть девчонку? Впрочем, сейчас это уже значения не имело. Я подъехала к подъезду. Машина Стаса стояла в глубине двора. Возможно, он ждет здесь довольно давно. Ждет, но сам не позвонил. Этому тоже должна быть причина. Стаса я застала в комнате. С праздным видом он лежал на диване, рассматривая потолок. Повернулся, смерил меня взглядом и неторопливо сел. «Где девчонка?» — спросил недовольно. «Об этом я сообщу Земцову. Но прежде хочу поговорить со своим мужем». «Значит, твой муженек у него в заложниках? Что ж, старик знает, как вести дела. Позвони ему. Лично мне все равно, что он решит. Лику могу отвезти я, а можешь и ты». «Отвезти?» — спросила я с усмешкой. «Сомневаюсь, что он так уж хочет ее видеть. Живой, по крайней мере». Стас покачал головой. «Об этом мне ничего не известно». То есть стреляли в нее не твои люди. Это мы уже обсуждали. У меня приказ. Я забираю у тебя девчонку и отвожу к отцу. Остальное меня не интересует. Ты на редкость спокойный парень, устраиваясь в кресле, сказала я. Ребенка Рахманова похитили, но тебя, похоже, это не волнует. Похитили? Нахмурился он. Странно, что ты этого не знаешь, заметила я с усмешкой. Твой предшественник обычно был в курсе того, что происходит в городе. «Кого ты имеешь в виду?» «Никиту Полозова». Стас кивнул с кривой усмешкой. «Проявила интерес к моей особе? И кто тебе в этом помог? Дэн? Вы успели с ним подружиться?» «Не особенно». «А дочка Земцова теперь у него?» «Вернемся к похищению. Ты работаешь на долгих, у его друга похищают сына, а ты лежишь на диване. Как это понять?» Он выдохнул с громким «уф», поднялся и сделал круг по комнате. «Думаю, будет лучше, если тебе все объяснит другой человек». «Другой человек?» — переспросила я. «Потерпи, он должен появиться с минуты на минуту». Точно в ответ на его слова входная дверь открылась, и в комнату вошел мужчина лет 50. Высокий, с коротко стриженными светлыми волосами. Я узнала его сразу. Соратник долгих. Совсем недавно я видела его в компании Вадима Георгиевича в ресторане «Москва». Фамилия его — Матвеев. И, если верить Дэну, Стас, занявший место Ника, — его человек. Кое-что начинало вырисовываться. И это что-то нравилось мне все меньше и меньше. «Здравствуйте, Юлия Витальевна», — приветливо произнес он, усаживаясь в кресло по соседству со мной. «Думаю, представляться нет смысла». «Я вас знаю», — кивнула я. — Не сомневаюсь. Стас маячил за моей спиной. Матвеев взглянул на него, и тот поспешно удалился. Я слышала, как хлопнула входная дверь. «Уверен, сейчас вас очень интересует вопрос, где ваш ребенок?» Закинув ногу на ногу, произнес Матвеев. «Так вот, мальчик у нас». «У вас? Кого вы имеете в виду? Себя лично? Долгих или кого-то еще?» «Я имею в виду группу лиц, которые кое-что хотят изменить в этом городе». «Вот как», — кивнула я. «О каких переменах речь? Господин Рахманов вдруг стал неугоден своему другу?» «Господин Рахманов здесь ни при чем. Мы не собирались причинять ему неудобства, но...» Он развел руками. «Неудобством вы называете похищение его сына?» «Если мы с вами договоримся, мальчик вернется к отцу. Думаю, здраво рассудив, господин Рахманов не станет иметь к нам претензий. С ним мы всегда сумеем найти общий язык». «А с Долгих, как я понимаю, договориться не получается», — сказала я, наблюдая за ним. «К сожалению», — покивал он, — «я буду с вами откровенен. Вам ведь многое известно, и морочить вам голову я не вижу смысла. Вадим Георгиевич считает, что большинство решений способен принимать единолично. Долгое время нас это устраивало. Но времена изменились, а он не в состоянии это понять. Наши попытки вразумить его ни к чему не привели. Очень жаль, но иногда вчерашние соратники оказываются по разные стороны баррикады. Я бы сказал, такое бывает довольно часто. Кстати, Юлия Витальевна, как вам удалось в прошлый раз покинуть город? За вами охотились и наши люди, и полиция, и даже Миронов. И вдруг такое везение». «Пусть это будет моей маленькой тайной», — усмехнулась я. «Я ведь не из простого любопытства спрашиваю», — в свою очередь усмехнулся Матвеев. «Поразмышляв над этим, я пришел к очень интересному выводу. Хотите знать, какому?» Я пожала плечами. «Думаю, не обошлось без помощи Вадима Георгиевича». «Забавное умозаключение». «Лишь на первый взгляд», — хмыкнул он. «Я не сомневаюсь, что вы договорились. Он помог вам выбраться из города, а вы вернули компрометирующие его документы». «Компрометирующие не только его», — поправила я. «Думаете, откуда я узнала о вас и прочих соратниках Долгих? Как теперь выясняется, бывших соратниках? Вынуждена вас разочаровать, ваши догадки лишены оснований. Хотя бы потому, что компромата на тот момент у меня уже не было. Все компрометирующие документы находились у подруги Долгих. Ее убили, а документы похитили. Вам это должно быть известно. Уверена, убили ее по приказу вашего бывшего друга. И он смог вернуть их себе, так что заключить с ним договор я не имела возможности. Даже если бы захотела. А я хотела другого. И если бы они оказались у меня, мы бы сейчас здесь с вами не сидели. Смею заверить, вы бы отбывали свой немалый срок. И я, скорее всего, тоже». «Выходит, у вас нет повода сожалеть, что все так обернулось?» «Есть». «Вы имеете в виду свою погибшую подругу?» «Я имею в виду, что с радостью отправила бы вас в тюрьму, даже если бы пришлось отправиться за вами следом». «Ну-ну», — попенял он, — «не будем ворошить прошлое. Поговорим о настоящем. Итак, у нас есть проблема, которую необходимо решить. Я предполагал, что если мои догадки верны, вам будет куда проще подобраться к Долгих. Признаться, я и сейчас так считаю. Не очень-то меня убедили ваши слова. В любом случае, ваш сын у нас, и вам придется считаться с этим». «Не смогли вырастить киллера в недрах своего коллектива?» «Я рад, что даже в такой ситуации вы способны шутить. В сущности, я вам предлагаю завершить когда-то начатое, ведь Долгих наверняка был первым в вашем списке». «Вы там тоже были», — не удержалась я. «Невыносимо видеть его самодовольную физиономию». «Не будем тратить время на бесполезные разговоры. И советую не затягивать с выполнением задания. Чем быстрее мы покончим с этим, тем скорее ваш сын к вам вернется. Заметьте, к вам, а вовсе не к Рахманову. В ваших талантах, я не сомневаюсь, вы их когда-то наглядно продемонстрировали. Помощь в технических вопросах вам окажет Стас». «Господин Земцов в рядах ваших сторонников?» — спросила я. «Разумеется». Теперь многое становилось понятно. Стас, выполняя поручение Земцова, Все это время охотился за Ликой с намерением избавиться от девчонки, но Долгих об этом, скорее всего, даже не догадывался. Как не догадывался и о том, кто мог похитить сына адвоката и его ближайшего друга, а главное, с какой целью, и поручил поиски мальчика тем самым людям, которые заинтересованы как раз в обратном. Или Вадима Георгиевича я недооцениваю. «У Земцова мой муж», — сказала я, — «а у меня его дочь. Посоветуйте ему проявить благоразумие». «Юлия Витальевна, вы не в той ситуации, чтобы диктовать условия. Ваш муж — дополнительная гарантия вашего здравомыслия. Когда все закончится, вы непременно встретитесь с ним. Впрочем, я не стану возражать, если вы договоритесь с Земцовым, так сказать, частным образом. Разумеется, излишне напоминать, что наш разговор должен остаться между нами. Это в ваших интересах. Точнее, в интересах вашего сына. Всего доброго». Он поднялся и направился к двери, а у меня появилось искушение биться головой о стену. Пожалуй, в такой ситуации только это и остается. Вместо этого я пошла в кухню, выпила кофе и уставилась в окно. Итак, бывшие друзья теперь враги. Долгих решили убрать, а исполнителем должна стать я. Причина их выбора вполне понятна. Уйти после выполнения задания мне не позволят. У следователя окажется свеженький труп, после чего логично будет предположить, я вернулась в этот город, чтобы закончить то, что ранее не успела. Копаться в этом деле никто не станет, как говорится. Концы в воду. У меня так много причин желать смерти Долгих, что в моих мотивах никто не усомнится. Взявшись выполнить задание, я подпишу себе смертный приговор. Не только себе. Тони. И, возможно, своему сыну. Хотя есть надежда, что ребенка они все-таки вернут Рахманову. Отказаться я не могу. Тогда что? Играть по их правилам и рассчитывать на везение? Стать убийцей Долгих? Нет. Даже если предположить, что подобное в принципе выполнимо. Он спас мне жизнь и вовсе не в обмен на компромат. Неужто это перевешивало все его грехи в моих глазах? Выходит так. Позвонить ему, предупредить? Риск чересчур велик. Я готова рисковать собой, даже Тони, но не ребенком. Что тут начнется после моего звонка, вообразить нетрудно. На жизнь моего сына и тем, и этим будет попросту наплевать. Я перевела взгляд на часы. Надо звонить Рахманову. Мое долгое молчание наверняка вызовет у него подозрение. Его мобильный оказался отключен. В замешательстве я некоторое время смотрела на телефон, потом набрала домашний номер. Трубку взяла Надежда Степановна. «Где Олег?» — резко спросила я. «Юлька, это ты?» — всхлипнула домработница. «Что творится, а? Коленька так и не вернулся!» «Где Рахманов?» — перебила я. «Уехал! Час назад вещи собрал и уехал. Сказал, на неделю, может, на две. К нему тут какой-то тип приезжал. Я его раньше видела, но фамилию не помню. Разговаривали в кабинете. Этот ушел, а Олег был сам не свой. Затем Вадим Георгиевич позвонил, а он с ним говорить не стал. Велел сказать, что дома нет. И мобильный при мне выключил. А потом собрался за 5 минут и уехал. Что он творит, Юлька? Неужто ему ребенок недорог? Мальчика нет, а он вдруг из дома, сломя голову. Ты-то сына не бросишь. Хоть ты-то сделай что-нибудь. Слышишь, Юлька? Ребенок при живых родителях никому не нужен. Мальчик мой бедненький. Я отключилась, не в силах больше ее слушать. Смотрела в одну точку, сцепив зубы. С Рахмановым успели договориться, и он решил выйти из игры. Подлая сволочь. И все-таки это было почти невероятно. Тот самый удар в спину, который сбивает с ног. Я знала, что он редкий мерзавец, но верила, он любит сына, он очень дорог ему. Оказалось, себя он любит куда больше. Разумеется, ему пообещали, что вернут мальчика, если он проявит благоразумие. И он сбежал из города, бросив ребенка. Входная дверь распахнулась. Вздрогнув от неожиданности, я поспешно вытерла слезы, подумав, что это Стас вернулся. Но в кухне появился Макс. «Вот это да», — сказал он с усмешкой. Да ты никак рыдаешь? Я-то считал, ты можешь только кулаками махать. Ничто человеческое тебе не чуждо. Хотела тебя порадовать, — ответила я. Никакой радости. Мне-то что, реви на здоровье. Но если тебя в таком виде застанет Дэн, это зрелище может самым скверным образом подействовать на его психику. Переживет. Не уверен. Пока ты строишь из себя крутую, он пребывает в бешенстве. Это не очень хорошо, но привычно. А начнешь рыдать, неизвестно, что за номер выкинет. Поехали, он успел соскучиться. А я нет. Слава богу, ты опять в своем репертуаре, а слезы — только минутная слабость. Я успел о них забыть. Поехали, мать твою! — заорал он. Не тащить же тебя за шиворот! По дороге я пыталась решить, что сказать Дэну, но мысли путались. Я не хотела думать о том, где сейчас мой сын. И не могла не думать об этом. Макс то и дело на меня косился. Достал из бардачка салфетки и сунул мне в руку. «Может, поделишься? С чего тебя так плющит?» — спросил ворчливо. Я молчала, и он в досаде покачал головой. «Как знаешь».